Когда в нашем доме устроился известный порядок, началась жизнь, о которой у меня навеки остались самые отрадные воспоминания. К моему большому счастью, Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом. Он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках, и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит ее голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было, что Соня здорова, хорошо ли спала, кушала. Федор Михайлович целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею. Причем, когда ей пошел третий месяц, он был уверен, что Сонечка узнает его. И вот что он писал Майкову от 18 мая 1868 года. «Это маленькое трехмесячное создание, такое бедное, такое крошечное, для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал. Она останавливалась плакать, когда я подходил». Но недолго дано было нам наслаждаться нашим безоблачным счастьем. В первых числах мая стояла дивная погода, и мы по настоятельному совету доктора каждый день вывозили нашу дорогую крошку в Жарден де Зангле, где она и спала в своей колясочке 2-3 часа. В один несчастный день во время такой прогулки погода внезапно изменилась, началась биза, и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас же обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за 3 часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше. Несмотря на его уверение, Федор Михайлович не мог ничем заниматься и почти не отходил от ее колыбели. Оба мы были в страшной тревоге, и наши мрачные предчувствия оправдались. Днем 12 мая нашего стиля наша дорогая Соня скончалась. Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мертвую нашу милую дочь. Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа. Отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя пред остывавшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. 2 дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку. Вместе заказывали все необходимое для ее погребения. Вместе наряжали в белое атласное платьице. Вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик. И плакали, безудержно плакали. На Федора Михайловича было страшно смотреть. До того он осунулся и похудел за неделю болезни Сони. На 3-й день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Плен-Пале, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами, а среди них был поставлен белый мраморный крест. Каждый день ходили мы с мужем на ее могилку, носили цветы и плакали. Слишком уж тяжело было нам расстаться с нашей бесценной малюткой, так искренне и глубоко успели мы ее полюбить, и так много мечтаний и надежд соединялось у нас с ее существованием. Глава